Глава 7. «Отпусти ее», — повторил Тунговор, и я зажмурилась от родного голоса, по которому так тосковала. Даже сейчас, когда от него веяло пустотой и безжизненностью, я любила его. Не сразу увидела, что одежда Тунговора окровавлена, а правая рука неестественно висит вдоль тела. Заметила, как он пытается скрыть за ровным медленным дыханием боль от ран. Но я не боялась, и пусть Бранд малейшим нажатием мог перерезать мне горло, а Тунговор едва стоял на ногах, пусть мое тело было живым щитом, а мой любимый был без оружия, я улыбалась. «Что ты хочешь?» Тунговор проговорил спокойно и даже ласково. «Это его дочь, она слишком долго пролежала», — на одном дыхании выпалила я. Бранд сильнее сжал меня в своих руках. По шее потекла теплая струйка крови из пореза на коже. «Ну же, любимый, ты должен все понять». Тунговор не отводил взгляда от моего лица. «Я помогу твоей Лалиней», — медленно сказал он, делая шаг вперед. «Поклянись», — прохрипел Бранд. «Слово владыки. Я помогу твоей Лалиней». Вокруг Тунговора вспыхнуло и пропало голубое свечение. На долю секунды руки Бранда дрогнули и ослабли. Мужчина за моей спиной качнулся. Смазанное движение, синие всполохи, рывок, и я прижалась к твердой груди Тунговора. Не хотела оглядываться, не могла пошевелиться. Я вжималась в него изо всех сил. Сзади раздался сдавленный голос. «Ты дал слово». «Варвара!» Услышала я тихий шепот над головой, подняла лицо и увидела черные глаза со знакомыми рыжими всполохами. Тунговор невесомо поцеловал меня в лоб и аккуратно отвел за свою спину. «Ты дал слово!» — закричал Бранд. В комнату вошли незнакомые мне воины. Я отвернулась и прижалась лбом к спине Тунговора. Потревоженный воздух доносил до меня лязг дверей, стук шагов и сдержанные переговоры. Я стояла зажмурившись, наслаждаясь теплом тела Аттара. Ощущала, как все ровнее и свободнее звучало его дыхание. Вот он шевельнул пальцами неловко висящей раненой руки. С такой регенерацией никакие врачи не нужны. Вскоре в комнате остались только мы вдвоем. Еще долго был слышен пронзительный крик Бранда, которого уводили закованного в кандалы. «Ты дал слово!» Тунговор развернулся ко мне и настороженно заглянул в глаза. «Ты не боишься меня?» Я бросилась к нему на шею и целовала лицо, губы, глаза. «Ты пришел!» — шептала я и таяла от счастья. «Ты живой!» Он обнял меня одной рукой и стиснул так, что дыхание пропало. Не знаю, сколько мы простояли, прижавшись друг к другу. Без слов, без объяснений. Проносились минуты, текли часы, а я стояла и слушала биение его сердца, словно мы одни во всей вселенной. Я вздрогнула, когда услышала чужой голос. «Сэр Скайдарао, что прикажете сделать с телами девушек?» Я высвободилась из его объятий и подошла к Маритте. Юное безмятежное лицо и открытые глаза. Удивительная пантера, идущая своей странной дорогой. Присела и протянула руку, чтобы опустить ей веки. Но стоило мне дотронуться до ледяной кожи, как Маритта осыпалась золотистыми чешуйками. Ветер, гуляющий по комнате, подхватил их и закружил в медленном вальсе. Бесшумным роем мотыльков поднялись полупрозрачные пластинки и потянулись в окно. «Вайдига!» — прошептал Тунговор, опустился сзади меня и обнял, прижимая к груди. «Так значит, Маретта была поцелованной драконами. Это многое объясняет». Я завороженно смотрела, как кружились и танцевали на тонком ветру чешуйки и тянулись в небо, и слушала сдержанный голос мужчины. «Быть отмеченной драконами — ужасное наказание. Человек больше не принадлежит себе. Он становится орудием предсказания. Идет по нитям чужой судьбы, не своей». Из всех возможных вероятностей грядущего каждый раз выбирает то действие, которое приближает нужное драконам будущее. После гибели первых миров Отец Свет и Мать Тьма подарили драконам возможность скрываться во тьме и проходить сквозь свет, а бог Хаос позволил драконам оберегать миры от катастроф, подарив поцелуй судьбы. Драконы не меняют судьбы, не перекраивают истории, лишь незаметно для окружающих, неощутимо для времени, склоняют чашу судеб к правильному финалу. Что случилось, должно было случиться, но не во всех вероятностях будущего. А поцелованная драконом неосознанно ощущает, какая дорога верная, словно парит над потоком истории и превращает маловероятное в бесповоротное. «Она закрыла меня от смерти», — прошептала я. Маритта растворилась, оставив после себя лишь улетающий золотой вихрь. Теплым поцелуем коснулся меня воздух и вынес остатки золотой пыли в окно. Маритта воспользовалась своим правом начать новую жизнь. Руки Танговора сжимали мои плечи. Он носом уткнулся в мои волосы и замер. Так странно, он пришел за мной, но принес с собой пропасть между нами. «Сэр Скайдарао, а что со второй девушкой?» Мужчина в дверях смущенно кашлянул. Танговор тут же отстранился от меня и подошел к цветку с лалиной. «Ты уверена, Варвара?» — спросил он, дотронувшись до шеи девушки, нащупав пульс. «Удивительно, сколько ни пыталась, у меня не получилось пройти сквозь мерцающий барьер кокона. Я вздрогнула и улыбнулась. О, мой серый, заледеневший тигр! Ты по-прежнему понимаешь меня без слов». Смог догадаться по моей неловкой фразе, что девушку уже не спасти. Дал слово помочь, а не вылечить. «Отпусти ее», — кивнула я. Не вытаскивая рук из голубого соцветия, Танговор замер и зашептал что-то одними губами, словно договаривался с чем-то мне неизвестным. Ласково он развел лепестки цветка и вынес девушку из кокона. Бережно уложил ее на пол и наклонился, гладя по щеке. Ровное и монотонное дыхание становилось все реже и тише. Сияющая молодостью кожа теряла упругость и серела. Я подошла к ним, опустилась рядом и взяла Лалиней за запястье. Удар, удар, удар, все. «Портал открыт еще?» «Да, мой господин. Пусть доставят все для ритуального погребения». «Слушаюсь». Мужчина ушел. Танговор перевел взгляд на меня и грустно улыбнулся. «Мне все равно предстоит восстанавливать этот мир. Пусть у него появится новое имя». «Лалиней?» Танговор кивнул. Цветок, что столько лет поддерживал ненужную жизнь в теле, увидал, как настоящий бутон. Опадали призрачные голубые лепестки. Тускнел стебель, и вскоре лишь голубые пылинки в воздухе напоминали о колыбели для спящей красавицы. Мне не было грустно, но я едва сдерживала слезы. Сколько же добра и зла совершено во имя любви. Танговор сидел в позе лотоса, закрыв глаза, и молчал, а я разглядывала родное и незнакомое лицо. Новые морщинки, побелевшие волосы, губы, которые стали тверже, складка меж бровей. Он шел ко мне. А теперь не желает сделать последний шаг. Я очень хорошо это ощущала. Но не время набрасываться с разговорами. Не сразу я поняла, что изменилось. За окном стало светлеть. Небо раскрасилось пастельными теплыми оттенками приближающейся зари. Подарим этому черному миру немного рассвета. На пару часов. На большее у меня пока не хватит сил. Я с восторгом посмотрела на Танговора. Это он сделал? Потрясающе! И кажется, я начинаю понимать, о чем говорил Брандт. Неужели Танговор и правда теперь владыка мертвых миров? У таких не бывает ни жен, ни детей. Танговор сидел, наслаждаясь мгновением. Закрыв глаза, он пустил силу свободно течь через тело вниз к уставшему кристаллу. Понадобится много лет на восстановление сердца, истощенного неестественной магией. А сейчас всего лишь хотелось дать Варваре, осунувшейся за долгие недели в темноте, хоть немного света, чтобы ее волосы снова засияли, а глаза заблестели. Нереальная и такая живая она сидела рядом. Он ощущал ее взгляд на своем лице. Ведь догадалась уже, поняла, но молчит. У владык не бывает жен, потому что женщины остро ощущают чужую, колкую силу внутри, там, где должно быть сердце. Неуютно теплому гибкому телу рядом со служителем хаоса, холодного и равнодушного. У владык не бывает детей, потому что нет женщин, способных пройти дорогой хаоса, а только такие смогут принять его семя. Если уже за многие столетия Исайя дошел до отчаяния в попытке найти достойного преемника, то мечта о сильной спутнице, не испугавшейся принять хаос, и вовсе не сбыточна. Так и сидел владыка мертвых миров в башне, продуваемой ветрами, и мысленно прощался с хрупкой женщиной, укравшей его сердце. Дважды он отказался от дара богов бездумно и неосознанно. А теперь с ясной головой он готовился отпустить ее в третий раз. Сейчас, в тишине и покое, он, наконец, осознал, отчего вдруг покорился ему хаос на подступе к замку. В тот момент, когда он увидел вспышку в окне башни и в ужасе прокричал имя любимой, к нему подключился Исайя. На последних каплях жизни передал крохи умения Танговору, подарил возможность хоть ненадолго обуздать неуправляемую пока силу, дал шанс будущему владыке прорваться через озлобленных воинов, поджидавших его в замке. И теперь там, где Танговор ранее ощущал Дрейона, была грустная тишина. Исайя отдал последнее, что у него было, и ушел. А Танговор стал владыкой мертвых миров. И неважно, готов ли он, достоин ли, сможет ли. У нового хозяина хаоса нет теперь выбора, ибо Исайя в него поверил. Танговор открыл глаза и посмотрел на Варвару, впитывая напоследок ее черты. Потом улыбнулся, легко поднялся и подхватил тело Лалиней на руки. «Идем, пора выполнять данное Бранду слово». И, не оглядываясь, вышел из комнаты. Длинные коридоры и широкие лестницы. Молочные предрассветные сумерки заполняли замок, меняя его до неузнаваемости. Тонкая резьба на светлых стенах, спиральные колонны, переходящие в многоуровневые потолки, витражи, роспись на стенах, угрюмое тяжелое здание, через которое Танговор прорывался с боем, вдруг оказалось легким и воздушным дворцом. Будет интересно сюда вернуться, когда в мире сможет взойти солнце. Он вышел во двор, где под охраной прямо на камнях сидели на коленях связанные обитатели замка. «Бандиты и разбойники», — вздохнул Танговор, раздумывая, удастся ли спасти их сознание, спаленные жизнью рядом с Брандом. Ведь тот вряд ли стеснялся использовать всю мощь ментального внушения. Бранд с черным лицом пошатнулся при виде Лалиней на руках владыки. «Ты же дал слово», — сипло выдавил он. «Я дал слово ей помочь», — спокойно произнес Танговор и вынес девушку за ворота. Уложил прямо на пепел черной земли. Белокурые волосы взметнулись от порыва ветра и заплясали последний танец под нечеловеческий вой мужчины, своими руками убившего сначала дочь, а потом сестру. Танговор стоял над Лалиной и мысленно перебирал растущий на глазах список проблем, которые надо решить. Разобраться, какого хаоса Бранду понадобилась Варвара, понять, что творилось в его лабораториях, а значит, найти понимающих и верных людей, посетить те миры, чьи кристаллы начинают терять стабильность. Танговор усмехнулся. Похоже, затеянная Брандом инспекция пойдет своим чередом и действительно с владыкой во главе. Одно радовало. Для общения с голубыми сердцами мертвых миров не требовались ни навыки, ни инструкции. Сила, которая не желала складываться в нужные заклинания и сплетаться в требуемые узлы, при соприкосновении с кристаллами текла четко и почти разумно. Словно владыка лишь проводник, лишь инструмент для бесперебойной работы всех мертвых миров. Но впереди многие столетия. Однажды своенравная сила подчинится и собственным нуждам владыки. Танговор не замечал, что от его лица и рук шло голубоватое мертвенное сияние, Не видел он и ласковый взгляд Варвары, нерешительно застывший у ворот. Стоял, широко расставив ноги, и смотрел вдаль, отмечая краем глаза, как уводили связанных обитателей замка к портальному кругу, как рубили сухой лес для погребальных костров. Вот подвели Бранда с опустевшими глазами. Бесформенной кучей тот осел на землю и застыл. Танговор вдруг понял, что не может сердиться на дядю. Нет больше ни страха, ни презрения, ни детских обид. Лишь понимание, что тот когда-то был хорошим человеком, а потом ряд поступков ради блага и... Разве мог судить его тот, кто оставил гору трупов на камнях замка ради жизни одной единственной женщины? А ведь Танговору пришлось впервые убивать. Отпустить Лалиней было легко. Отпустить Варвару казалось невозможным. И владыка мертвых миров перебирал все возможные задачи, ставил близкие и далекие цели, лишь бы не думать о ней. Глава 8. Танговор открыл мне дорогу домой прямо из черных земель. Он отпустил меня, и я понимала его, нежно поцеловала в уголок губ и ушла. Шагнула в портал и не обернулась. Все правильно, все как должно. Прежде чем я побегу к Танговору отвоевывать свое место рядом с ним, мне надо разобраться, отчего между нами пропасть, а еще дать время ему и себе. Если и начнем нашу историю заново, то не на трещинах черной земли, не после того, как Марита и Лалиней развеялись по воздуху пеплом, золотистым и лазурным. Украшение на шее — дракон, обнимающий голубую каплю с рассветными искорками, теперь символизировало для меня нечто большее, чем мимолетный подарок. Слезы и Дайн Цури, вобравшие в себя две жизни, с которых все началось и которыми все закончилось. И дракон как символ того, что все не случайно. Мертвые миры обрели нового владыку. Мы оба сделали по собственной глупости огромные круги в темные края ненависти и боли. Теперь нужно разобраться каждому по отдельности с последствиями, а потом начать сначала. Я верю в нас. Я вернулась к себе домой. Крохотная квартирка словно из другой жизни. Работа, на которой никто меня уже не ждал. Весна, растворившаяся в буйной зелени садов. Здесь ли конец моего круга? Или на карнавале, когда я ответила Танговору «да». На следующий день после возвращения я, словно чужеземец, гуляла по улицам, зашла в больницу и ощутила себя посетителем. Легко, ни капли не сомневаясь, написала заявление по собственному желанию. Боялась, что меня за месячный пропуск будут ругать, но, оказывается, Сотер прикрыл мое отсутствие какими-то бумагами из министерства. Не стала вникать. Остро ощущала, что мне здесь не место. Разрешили написать задним числом, даже отрабатывать положенные 2 недели не пришлось. Как же быстро можно перечеркнуть прошлую жизнь? Долго обнимала чуть пополневшую и похорошевшую Катюшу. Она на меня слегка обиделась. Отсутствовала я так долго, а рассказать-то ничего не смогла. «Сестренка моя милая, я буду скучать». В оставшиеся дни весны я гуляла и нежилась под майским щедрым солнцем, смаковала непривычную свободу, покупала цветы и дарила грустным девушкам, кормила птиц, читала сказки. Каждый миг принадлежал лично мне. Я ощущала, что, наконец, пишу свою историю. Сама. Однажды ко мне приехала Ханна Мэй. Я чуть не разрыдалась, когда увидела доброе лицо той, которая спасла меня в минуту отчаяния. Не стала ей ничего рассказывать. Мы чинно пили чай в моей смешной кухоньке, болтали о всякой ерунде. Она вежливо поинтересовалась, что делать с теми нарядами, которые так и висят в моей гардеробной. «Приберегите», — попросила я ее. «Спасибо», — сразу поняла она меня. «Большего я не могла обещать. Сейчас танец двоих, и я не знаю, готов ли Танговор к своей партии, выйдет ли он ко мне на танцплощадку». Я без стеснения терзала Ханну Мэй вопросами про него, а она без утайки рассказала все, что знала. При прощании я не стала сдерживать эмоций и отбросила всякие церемонии, обнимала ее и плакала. Только она понимала мою невыносимую смесь страха и надежды. Через несколько дней я получила небольшую посылку. Обычная непримечательная коробка с незатейливыми штампами и без обратного адреса. Я несла ее домой дрожащими руками. Мне чудился терпкий запах сандала и горького меда из полыни. Не помня себя, я рвала оберточную бумагу, осыпающуюся встревоженными клоками на пол. Предчувствия меня не обманули. Посылка была от Тангавора. Письмо длинное, на нескольких листах. Браслет из того голубого янтаря, что я нашла в дереве, и банка кофе. «Ох, мой тигр, ты совсем не умеешь ухаживать за девушками». Я прижала листы к груди и радостно рассмеялась, получив от него неловкий привет. Сам владыка мертвых миров написал мне. Своей рукой ответы на вопросы из списка, что я составила в долине Идайн 2 месяца назад. Подробно и явно подбирая слова. Было в этом что-то удивительно бережное, личное. Я остро ощущала, что он отвечал именно мне. За каждой строчкой прятался целый рассказ. Словно сборник сказок и легенд, если бы не понимание, что это все правда. Там, за ненастоящим небом, скрывается целая вселенная чудес. Жестокая, опасная, но прекрасная. В середине июня я отдала ключи от квартиры новым владельцам и уехала в столицу, бесстрашно веря, что мне не придется возвращаться. Я обрезала все концы. Поселилась в той самой гостинице «Медная лилия», на пороге которой мы расстались. Пришлось брать самый дорогой номер, чудом оставшийся свободным. Повезло, что гостиница сохранилась практически неизменной за столько лет. Всего через несколько дней начиналась неделя Джунай. А я среди роскошных интерьеров острее ощущала себя, как в сказке. И наряды были подходящие, выбранные мной лично. Я не ждала его. Наша ночь в самом конце, во время маскарада. От всей души наслаждалась идущим праздником, вдыхала запахи, пробовала всевозможные сладости, щедро кидала монетки в шляпы артистов и фонтаны, танцевала до упаду и отбила себе ладони, пьянела от предчувствий и ожиданий. Я растворялась в священном празднике любви. Неделя пролетела, как волшебное мгновение, и вот я стояла перед зеркалом, нервно отдергивая складки платья. Распущенные волосы, золотая маска и платье цвета морской волны, как раз под браслет и кулон из голубого янтаря. Стол накрыт на двоих. Страшно представить, что я могла сюда вернуться одна. Решительно тряхнула головой и выскочила на улицу, в гущу праздной толпы. Сердце билось, как сумасшедшее, замирая иногда от громких криков. Я еле сдерживала непослушные ноги. Так хотелось сорваться и побежать прямо туда, к главному фонтану на площади. Безумствующая, ликующая толпа в масках кружила меня в медленных вихрях, увлекала к эпицентру гуляния. Вот она, площадь 7 богов. Я увидела его сразу. Безошибочно узнала в темной фигуре на другом конце площади Тангавора. И вдруг все стало реальным, настоящим. И обрушились на меня оглушительная музыка, и сотни запахов, и радостные выкрики людей. Сердце, боявшееся биться, затрепетало в груди пойманной птицей. Казалось, в ожидании этого момента прошла целая жизнь. Он стоял и смотрел прямо на меня. Даже сквозь двойной щит наших масок я ощущала его теплый взгляд. Вдох, выдох. Все так знакомо и ново. Шаг, шаг. И вперед. Тягучий пряный воздух словно подталкивал меня к нему, к мужчине, с которым я просто хотела быть рядом. Он налетел на меня, словно шквал, освежающий и сносящий с ног. Подхватил, сжал в объятиях и закружил. Я рассмеялась и раскинула руки. «Потанцуем?» — жарко прошептал, укутывая своим дыханием. У меня не было слов. Я просто гладила его по плечам, щекам, волосам и пьянела от счастья. Не помню, кивала ли я головой, или он снова понял меня без слов. Не заметила, как переместились на танцплощадку и затерялись среди танцующих пар. Не ощущала, как неосознанно отшатываются от нас люди, почувствовавшие касание недоброй силы. Вскоре мы танцевали в свободном круге. Око бури в водовороте веселья. Для нас двоих. Наш оазис, наполненный магией. «Ты не боишься меня?» — снова спросил Танговор. «Я люблю тебя», — честно ответила я, утопая в его теплых глазах с рыжими всполохами. «Мой тигр, мой горький мед. За последние дни я ведь словно не жила. Мир стал пустым, чужим. Дышу тобой, живу только рядом с тобой. Мне без тебя никак». Я обняла его крепко, как смогла, чтобы выразить все то, что было невозможно кричать здесь, посреди ликующей толпы. Как же с ним хорошо. Я тонула в таком знакомом и удивительном чувстве безопасности, вдыхала терпкий запах сандала. Без слов мы снова, как и 15 лет назад, гуляли, ели пряную тиммалу, дышали праздником, любовались фейерверками, целовались. Не так, как тогда, робко и нежно, жадно, кусая губы, выражая всю боль, все сомнения до потери пульса. Маски сорваны, юность давно прошла. И пусть мы практически не постарели, но, боги, как же долго мы шли друг к другу. «Я нашел тебя, моя любовь, отмеченная богами», — шептал Танговор между поцелуев, и я знала, что это не просто так. «Ты — мое дыхание, ты — каждый удар моего сердца, ты — волшебство». Он сжимал практически до боли, и мне это нравилось. Он меня нашел. «Ты будешь моей избранной, станешь моей единственной, мой удивительный дар». В полуосвещенной комнате на верхнем этаже гостиницы плясали отблески от городских фонарей и непрестанных фейерверков. Мы замерли друг перед другом, едва дыша. Его пальцы ласково провели по моей щеке, невесомо скользнули вдоль шеи и обвели впадину между ключицами. Все правильно. Круг замкнулся. Я не уходила, а Танговор не отпускал. Брызги ярких эмоций, нежные и дерзкие прикосновения. Я любовалась его лицом, зарывалась руками в серебряные волосы, сжимала бедрами, взлетала и рассыпалась подобно искрам салюта. Тяжелое дыхание, хмельные объятия, ослепительная ночь под грохот фейерверков и пьяной музыки. Танговор безошибочно сыграл на струнах моего тела, поднимаясь ввысь, наполняя любовью. Никто не слышал моих стонов, кроме него. Эпилог. «У меня для тебя подарок», — прошептала я под утро, когда весь мир утомился от феерии чувств, танцующих над городом. Музыка смолкла, фейерверки отгремели, артисты свернули свои спектакли, аттракционы спрятались под чехлами. Свежий ветер гонял по опустевшим улицам разноцветные обертки, наполняя нашу комнату уютным шуршанием. Танговор улыбнулся и нежно приложил ладонь к моему животу. «Знаю». Сердце затрепетало от его слов. «Когда ты узнал?» «Когда смолкла музыка за окном. В тебе бьются два сердца, моя Шарина. Прости, не сразу услышал в этом карнавальном шуме, а то был бы сдержаннее». От смущения я спрятала лицо у него на груди, чтобы не видеть его смеющиеся черные глаза. «Спасибо музыке, мне не нужна была бережность сегодня». Над духом раздался тихий, довольный смех. Мы шли ко дворцу под горячим полднем, когда я решила задать беспокоящий меня вопрос. «Почему Бранд думал, что во мне есть что-то особенное?» Я сыпала остатки монет на блюдечко на прилавке продавца открыток. «Пожалуй, это единственное, что хочу с собой забрать». «Заподозрил в тебе дар любви. Решил, что ты способна увеличивать силу Айянера». «А на самом деле?» «Этим даром никто не обладает. Бран так и не смог понять, что нет никаких особенных женщин с даром. Просто однажды мужчина встречает особенную для него девушку, дарованную судьбой. В момент искры первой любви, в первый поцелуй и возникает чудо. Это и называли раньше чудом любви». Танговор вдруг схватил меня за руку и притянул к себе. Пропустил мои пряди через пальцы и поцеловал в висок. «Но так любить умеете только вы, первые люди». Столетия спустя. Я поцеловала спящего мужа, и выскользнула из-под его тяжелой руки. Тихонько натянула платье и босиком побежала вниз, по лестницам и переходам, туда, где гудит ветер в темных жилах вокруг главного сердца хаоса. Много десятилетий я подходила к коридору 77 шагов, по которому однажды прошел Танговор. Ночь за ночью садилась на первом камне и разговаривала с равнодушной и жестокой силой. Уговаривала принять меня. Не ради подчинения, не ради пользования, а ради владыки, которому нужны дети. Нам нужны еще дети. Мертвым мирам нужны. Наш первенец Тео давно покинул наши миры и нашел свою судьбу в других краях. Снова и снова я подходила к дороге хаоса и умоляла позволить мне дойти. Я знала, что если шагну вперед, пути назад не будет. Либо загорится во мне новый огонь, согревая, либо я упаду, сгорю дотла. Лишь однажды заговорила об этом с мужем, с владыкой всех мертвых миров и моего сердца. Он нежно поцеловал меня и попросил больше не думать о невозможном. Не каждый Айянер способен преодолеть даже пару десятков шагов. Что уж говорить обо мне, слабой человечке. Я не смогла ему тогда объяснить, что хочу это сделать не ради него, а ради себя. Потому что все мертвые миры стали для меня восхитительной сказкой, и я хотела подарить им шанс. Возможность обрести не одинокого владыку и равнодушных мимолетных хранителей, а целую семью. Ведь если я пройду, значит, нет никакого проклятия, значит, страхи напрасны, и владыки могут иметь и детей, и жен. Хаос, непокорный и злой, он нуждался в семье. Я это ощущала. Кто знает, может, тогда он перестанет быть таким холодным? В попытке отвлечь меня от самоубийственных планов, Танговор подарил мне целый мир. Буквально. Тот самый, где была лишь безжизненная черная пустыня. А теперь росло новое, пока еще хрупкое, и Дайнцури. Там ветер обнимал меня и напоминал о доброй и жестокой богине, прошедшей сквозь наши жизни. Мне иногда казалось, что мимо меня проносились золотистые пылинки с порывами ветра, наполняя сердце покоем. Мы создали рай на двоих, словно из моих человеческих легенд. Дворец отреставрировали. По стенам пустили вьющиеся растения, цветущие целый год. Мы были полны разных планов. Край прозрачных озер, лабиринт водопадов, глубокий залив с раскатистыми волнами. Танговор учил меня ходить под парусом. Поделился своей страстью к соленым брызгам и гудению ветра. Мы много ездили и посетили все мертвые миры. И не по одному разу. Каждый прожитый день рядом с ним казался сказочным приключением. Я все-таки завершила свой проект. Когда у тебя сотни лет, по плечу становится любое начинание. Через мои руки прошли тысячи детских жизней, и я очень надеялась, что сделала их хоть немного лучше. Мы сравнивали ненастоящие звезды разных миров, играли с маленькими динозаврами, мы прожили несколько человеческих жизней, и, казалось, наше счастье никогда не закончится. И все равно этого было мало. Поэтому я и сидела по ночам здесь, напротив хаоса, и просила о чуде. А сегодня поняла, что ничего не меняется. Я могу сколько угодно взывать к равнодушной силе, она будет веками течь против времени и не сделает мне поблажку. Нет смысла ждать. Встала и нерешительно замерла. Хорошо ощущала присутствие его, хаоса. Мы вглядывались друг в друга. Волосы от ужаса зашевелились на затылке. Во рту появился мерзкий металлический привкус. Колени подгибались, и весь мой разум кричал от страха. Я закрыла глаза и вспомнила музыку, под которую любила танцевать тогда, много лет назад, когда еще не умела справляться с эмоциями. Пауза между вдохом и выдохом. Неслышные звуки потекли вдоль рук и обняли плечи. Необъяснимой верой наполнили сердце и позволили сделать шаг вперед. «Я буду ждать, любимая», — раздался сзади голос Танговора. «Слышишь? Я здесь». Тепло пробежало по телу, а в ногах появилась сила. «Спасибо, мой ласковый тигр, что не отговариваешь и не осуждаешь. Спасибо за то, что позволяешь делать свои шаги без оглядки, за то, что стоишь всегда за моей спиной и веришь. Шаг, шаг и вперед. Да будет милостив ко мне хаос. Где-то высоко-высоко, за границами сознания, вне миров, вне вселенных, далеко за мыслимыми пределами, пятый сын света и тьмы ласково улыбнулся, наблюдая, как медленно и испуганно идет Варвара к его сердцу. «Долго же ты ко мне шла, первая. Шаг, шаг и еще, милая. Все будет теперь хорошо». «Да, обещание, ожидание чуда. Я говорю тебе, да. Пробежит дней лихих вода и рекой принесет нас друг к другу. Я на все говорю тебе, да. Испытания на темных тропах, силы хаоса для немногих, но для нас это шанс быть всегда. Повелители пустоты, мы друг друга нашли в карнавале, но тогда мы оба не знали, что так сбудутся наши мечты».